Глава 48. Мастер боевых искусств, профессор Гефест. В кабинете ректора снова было тесновато, и на этот раз даже слегка жутко. Подозреваю, из-за присутствия среди основного профессорского состава хранителя равновесия. Вокруг Вардена клубилась тьма, что лишь сильнее выделяло его бледное лицо и черные глаза. Мой взор то и дело перекидывался на магический спектр. Глядя на то, как потоки пространственной магии ластятся у ног черного дракона, по моему телу непроизвольно пробегали мурашки. Нет страха, нет. Слегка непривычно. «Полагаю, никто не будет против, если пост ректора по праву займет Варден», — вдруг внес предложение Лэндвуд, выражая общее мнение хранителей. Варден покачал головой. «Основателями Академии были боги и вы. Альфаир заслуживает эту должность чуть больше, чем каждый из вас. Он был моей достойной заменой, а у хранителя равновесия и без того найдется работа». «Тогда не откажи в чести стать деканом и проводить курсы по освоению пространственной магии для адептов с черной лычкой на форме», — внес предложение Альфаир. «Теперь, когда пространство стабильно, работа адептов с темными потоками будет куда более безопасной». Черный дракон задумчиво прошелся по кабинету и замер у окна, глядя на горизонт. Ясное дело, что после стольких лет сна он не желает быть привязан к земле какими-либо обязательствами. «Пара уроков в неделю». «Отлично!» – с облегчением выдохнул профессор Ионар. «В нашем полку прибыло». Через мгновение он словно опомнился и склонился в поклоне виновато. «Простите, хранитель!» Варден едва заметно улыбнулся и кивнул. Непроизвольно длинным черным ногтем он подцепил темную цепочку на шее и провел по ней, казалось бы, привычным жестом, не извлекая какой-то подвески. «Киллиан!» — вдруг позвал он после нескольких мгновений тишины. Катранец, что до сей поры сливался с тенью кабинета, выступил чуть вперед и бережно взял из рук хранителя книгу, которую тот извлек прямо из пространства. «Помнишь ее содержание?» «Несомненно». «Как такое может быть? Ведь в его памяти были сплошь провалы. Или моя информация устарела?» Лицо морского оборотня снова спряталось за бесстрастной маской. «До какой страницы дошли избранные?» Киллиан без труда открыл книгу на искомом развороте и вновь протянул черному дракону. «Что ж», — произнес тот задумчиво, — «подождем». «Опять тайны?» Варден одарил меня веселым взглядом, совсем как Альфаир, когда тот читает мои мысли. «Чувствую себя глупо». Любопытство валькирий, что перешло ко мне с материнскими генами, унять не так-то просто. «Всему свое время. Моя ли эта мысль или чужая, но звучит она правильно. Вскоре вам предстоит путь на север. Принцессу надо подготовить. Займешься этим?» Катранец покорно склонился и снова отошел в тень. Далее собрание уже не было столь интересным. Адепт Айвел Грей задерживается в своем стане и наводит в нем порядок. Как оказалось, его отец погиб от рук молодой супруги. Он просто был отравлен. Истину не скроешь от драконов, читающих мысли. Варден помог Айвелу восстановить свои права и наказать виновницу. Вот ирония. Одна и та же леди добилась изгнания наследника и завладела большим состоянием младшего брата, ныне здравствующего короля темных эльфов. Но рано или поздно провидение находит своих жертв. Не прошло мимо оно и в этот раз. Перед уходом ректор задержал меня на мгновение. «Мастер Гефест!» — Альфаир протянул мне запечатанный конверт. «Перехватил сегодня утром. На восковой печати красовался герб Эрилинтейла. Видимо, дракон по привычке облетал окрестности и наткнулся на магического вестника по дороге. Аккуратным и ровным почерком в строчке получателя значилось мое имя. «Спасибо!» Сначала я раздраженно подумала, что выкину письмо, как только достигну ближайшей урны. По дороге разглядывала его и гадала, что же ждет меня внутри. Так я прошла мимо одной урны, второй, пока не оказалась в своей комнате. Хотя вроде бы планировала заняться расписанием адептов на весенний сезон преподавательской. «Проклятые гены!» — снова посетовала я на свое любопытство и вскрыла конверт. Стоило мне развернуть дорогую эльфийскую бумагу, свернутую в четверо, как бумажный цветочек, что был вложен в нее, окрасился разноцветными красками, обрел форму и перевоплотился в настоящий цветок. Тот самый, что составлял букет, найденный мной в Тиндериэльском лазарете. Белоснежный, сиреневой каймой на лепестках, зелеными листиками, гибким стеблем и головокружительным ароматом. На прилагающемся листе написано лишь одно слово. «Прости». Оказалось, я только-только начала все забывать. Только казалось. Киона Адеала. Смущение. Вот что я испытала спустя сутки после того, как решилась на этот важный шаг. Первым был уход из дома, а второй... Кто бы мог подумать, что он будет таким? После разговора с Розой я маялась в своей постели и думала о том, на что все так активно мне намекали. Жизнь непредсказуема, никогда не знаешь, какой миг она оборвется, после прорыва ли или после болезни, или после того, как он все вспомнит. Судьба свела меня с мужчиной, за чьими плечами осталось темное прошлое. Правда это или ложь, придумана богами в попытке оградить необычного ассасина от общества, мне неведомо. Но то, что Айрилет мне не безразличен, слишком очевидно. Наши прикосновения стали столь частыми и жгучими, что с каждым днем унять дрожь в коленях мне становится все сложнее. Киллиан прав. Пора прекращать строить из себя кроткую девочку и осознать, что я привыкла к тем искоркам, которые дарит мне Син. И имя этим искоркам – внимание. Следящий взгляд, нечаянное касание, незримое присутствие даже на расстоянии, прыжки в пространстве в самый опасный миг, обещание. Этот мужчина уже давно стал моим. Грубиян при знакомстве, высокомерный и надменный, но неизменно одинокий, один в своем роде, избранный мной. Сейчас он сидит напротив меня в столовой с едва различимой смешинкой в глазах. Следит за тем, как я черпаю суп ложкой и нервно мну в руках ломоть хлеба. Шиана тоже весело фыркала в тарелку. Уж от нее-то ничего не скроешь. Лишь Май сделала вид, что перемены в хозяины ее не касаются. Вот кто научен помнить свое место и не прыгать выше головы. Вчера утром профессора напомнили о том, что мы еще не полностью усвоили врученную нам программу. Прервал наши гляделки Киллиан. Праздники будут, но не для нас троих. Плюс к тому, ректор настаивает на возобновление работы по переводу фолиантов. Кивнула я согласно. Я встретила его сегодня утром. Предлагаю отводить по 2 часа в день на обе цели до конца празднований. Отлично, вдруг воскликнула Шиана. А мы с Май поддержим женскую сборную по драгонболу. Волчица прижала уши к голове и взглянула из-под лобья на своего хозяина. «Господин, если только позволите». «Участвуй!» Син простодушно пожал плечами. Возможно, у нас когда-нибудь выпадет шанс посетить ваше соревнование. Я непроизвольно заметила, как за соседним столом мышь Дамир дернул ушами. Прислушивается не иначе. Приспешницы подскочили и подхватили свои тарелки. Ши подмигнула, чмокнула меня в щеку и поспешила вслед за Май на выход. Роза и Лис тоже опустошили свои тарелки раньше нас и поднялись со своих мест вместе. «Мы, пожалуй, пойдем навестим Киру и заберем у него фиалку», — поделилась планами Роза. «Что, так не терпится померить глубину муссонских луж?» — раздался за моей спиной насмешливый голос, в котором намека на этикеты тонкое воспитание, достойное правителей целой страны, хоть и маленькой, не было ни грамма. «Айвел!» – застыли товарищи на мгновение и сели назад после дружеских рукопожатий. Даже Айрилет не остался в стороне, хоть и криво ухмыльнулся. Темный эльф был одет в студенческую форму, стараясь тем самым максимально преуменьшить внимание окружающих к себе. Его секрет и новый статус наделали большого шума. Несмотря на это, большинство девичьих взглядов сейчас заинтересованно разглядывали его. Грей и так был довольно привлекательным парнем, а теперь и вовсе неотразим. «А что же, принцесса?» – сверкнул он глазами, глядя прямо на меня, выводя из легкого оцепенения. «Не рада меня видеть? Или просто не хочет поприветствовать? Я, между прочим, скучал». «Просто думаю, как мне теперь обращаться к новоиспеченному сэру? На ты или на вы?» «Ты ранила меня в самое сердце!» — театрально закатил глаза сокурсник. «А ведь я думал, что мы с тобой уже так близки друг к другу. Только в твоих мечтах. Вот кто на титулы и обращения не разменивается, так это Син. Его колкости неизменно продолжают поступать в адрес Грея. Я обняла друга, искренне радуясь, что с ним все в порядке». «Почему ты никогда не рассказывал нам, что твой дядя король?» Приступила я к расспросам, как только Айвел занял свое законное место за столом в столовой. «А какой прок мне был от этого родства?» Невесело улыбнулся он. «Да и как это бы выглядело? Отреченный, изгнанник королевской семьи. Это знание отбрасывало на них тень и добавляло унижение мне. Пользуясь тем, что темные эльфы крайне редко покидают свою страну, я решил стать Греем, никому неизвестным мальчишкой из обычной семьи, что лишился всего из-за глупости. А то, что случилось между мной и молодой мачехой, действительно юношеская глупость». «Тупость!» – фыркнул Айрилет, за что получил от меня суровый взгляд. «Называй, как знаешь». «Ты всегда думал...» Син запнулся, вовремя подбирая нужные слова, чтобы не смущать присутствующих девушек. «Не тем местом. Полагаю, срабатывать вперед твоих извилин оно будет еще не один год». «Вот когда мне будет столько лет, сколько тебе, мы вернемся к этому разговору», — зашипел сэр. «Погоди!» — снова я завладела всеобщим вниманием. «Так что? Ты теперь в самом деле поручитель своего короля?» «Такая уж у меня судьба», – пожал безрадостно плечами Айвол. «Стоп», – встрепенулась Роза, – «кто такой поручитель?» «Доверенное лицо. Тот, кто выполняет все особо важные поручения его величества». Попыталась донести я до подруги скомканную информацию, но Айвол церемониться не стал. «Палач!» «И почему это слово вызывает во мне столько мурашек?» «И вовсе не...» «Киона, не надо смягчать краски. Быть телохранителем непросто, а поручителем... Я должен буду расследовать особо важные дела, карать своей рукой тех, на кого укажет пальцем мой правитель. даже если виновным окажется мой сын или его жена». Лицо Розы побледнело, лис прижал ее к себе. «Так возрадуемся тому, что страна Асвалдор такая маленькая, а на пути у короля темных эльфов пустоголовые люди становятся крайне редко. Твоя мачеха была единственной за пару десятков лет, не так ли?» Решил разрядить напряжение Син. «Главное, Варден вернулся вовремя, иначе следующей ее жертвой уже была бы твоя тетя». Сокурсник расслабился, а Роза поддержала Айрилета и перевела тему. «Так как твоя настоящая фамилия?» «Айвелор Асвалдор Терей», — улыбнулся темный. «В честь страны, что ли, назвали?» «Сразу видно, кто не читал любовные романы про темных эльфов». «Я до них не дошла еще», — зарумянилась подруга. «А историю я даже не открывала на вашей главе». «У рода правителей название страны стоит между именем и отчеством. Фамилии нет. У остальных асвалдорцев в титульном свитке значится лишь имя и фамилия». «Как необычно! Надо будет обязательно напроситься к тебе в гости!» В ее голосе звучал восторг. «Сразу после того, как окончите академию!» Застал нас ректор врасплох. Он пребывал в добром расположении духа. Впрочем, как и всегда, алые глаза его были неизменно насмешливы. «Рад видеть вас, адепт Грей. Рад, что вы вернулись к нам так скоро. В этих стенах по-прежнему будет звучать эта фамилия, а титул охотника по окончании полного курса обучения будет выписан на истинное имя. Что касается вашего индивидуального расписания, с сегодняшнего дня в него будут внесены поправки. Подозреваю, мастер Гефест будет безумно рада чаще видеть вас на своих занятиях». Айвел страдальчески охнул. «К тому же профессор Лендер изъявил желание проводить с вами элективные занятия. Так сказать, взял над вами шефство. Если изъясняться проще, у меня теперь есть опекун?» Красный дракон не ответил, загадочно улыбаясь. «Чувствую, жизнь у новоиспеченного поручителя станет насыщенной. Может, мастер Гефест выбьет дурь из его головы?» «Я зашел узнать», — вдруг вспомнил ректор. «Вы уже приступили к переводу фолиантов?» «Еще нет», — подорвались мы с места. «Но уже идем». «Отлично», — проводил нас хранитель насмешливым взглядом. День пролетел почти незаметно. В моей голове усвоилось крайне мало нужной информации. Все чаще я думала о том, как бы не потерять рассудок от воспоминаний о недавних горячих крепких объятиях, от того трепета, что завладевает мной при произношении Айрлета моего имени. Горячее дыхание, тяжесть его тела, собственнический взгляд, жаркий шепот. В очередной раз, лениво пролистывая книгу, я пропустила пару обветшалых картинок, не заостряя на них своего внимания. Айрилет, глядя на это, невесело заметил. «Похоже, я полностью лишил тебя сил». Накрыл он мою руку своей широкой ладонью, отложив волшебное перо. «Прости, я потерял голову и забылся». «Да нет, все нормально». «Не отрицай. Я же вижу, резерв твой полон, но ты истощена физически. Нужно было держать свою мужскую сущность в узде, но я с ней не совладал». «Подозреваю, это одна из тех потребностей, что крайне сложно поддается контролю». «Верно. Потому убираем книги и расходимся по комнатам. Тебе надо отдохнуть, а мне поработать над своим самоконтролем. Завтра мы снова прочтем ту главу, что не поддалась прочтению сегодня». «Хорошо», — поднялась я со своего места. Син проводил меня до женского блока, огладил мои волосы рукой и поцеловал висок. Он источал жар, способный растопить любой лед. «Тебе не нужна помощь?» – обеспокоилась я. «Если я буду не в состоянии совладать сам с собой, обязательно обращусь к своей богине за помощью». Оказавшись в своей постели, мгновенно уснула, поразившись тому, как устала. Хотела бы я сказать, что без снов. Звездное небо прекрасно. Необъятное пространство Вселенной манило, словно хотело поделиться со мной своими секретами. Но блеск далеких небесных тел затмил собой невзрачный грас. Планета пугающе нависла над нашим миром и закрыла от нас солнце. Тело содрогнулось от тысячи неприятных мурашек. Рассудок выдал единственную паническую мысль – бежать. Внезапно страх исчез. Душу окутало спокойствие. Тонкая, уже знакомая мелодия развеяла тени. А грас в моем видении окрасился яркими красками. Чистый звук растревожил мое сознание. В мелодию вплелись слова. Их исполнитель был столь печален, что сердце защемило от тоски. Руны тянулись вереницей и влекли на себя невольного слушателя, словно магнит. Откинув одеяло, я машинально подхватила шинель и натянула ее поверх ночной сорочки. Выйдя из комнаты в темный коридор, побрела туда, где мелодия казалась отчетливее и звонче. Добравшись до лестничной клетки, запрокинула голову вверх. «Где ты?» С каждым шагом песня становилась четче. Оказавшись в медблоке, замерла. На противоположном конце ее коридора виднелась вполне обычная дверь, на которую я раньше не обращала внимания. Красивая песня доносилась оттуда. Подобравшись бесшумно к приоткрытой двери, мои темные локоны колыхнулись от дуновения свежего ветерка. Толкнув ее рукой, я ступила ногой на первую ступень каменной винтовой лестницы и только сейчас осознала, что шла босиком. Я только посмотрю и назад. Любопытство было сильнее чувства самосохранения. Ни о какой простуде я даже не подумала, намеренно поднявшись на крышу академии. Открывшийся вид захватывал дух. Отсюда хорошо просматривались окрестности, темно-синее небо и невзрачный грас. В 20 шагах от меня на черепице сидел Киллиан, расслабленно подпирающий спиной одну из декоративных кирпичных пристроек, и напевал завораживающим голосом ту самую мелодию. В звездном свете волосы Катранца сияли серебром, а чешуя, проступившая на его скулах, переливалась перламутровыми оттенками. Белоснежная рубашка запахнута на груди лишь наполовину, одна рука комфортно покоится на подтянутом колене, другая была протянута ко мне с приглашением присоединиться. В небесно-голубых глазах загорелся веселый огонек, мелодия оборвалась. «Не спится?» спросил он, как только я смело присела рядом, пряча босые ступни под длинным подолом белоснежной сорочки. «Немного», — ответила невнятно. «Ты часто приходишь сюда?» «Когда хочу подумать о смысле жизни или просто помедитировать. Да, достаточно часто». «И как он, смысл? Приходит на ум?» В моих словах не было ни капли иронии. Вопрос был чисто риторическим, и он это понял. «Эта песня, она твоя?» Ее когда-то пели катранцы. Сначала она звучала в моих снах, пока я не смог ее вспомнить. Выходит, он идет на поправку. Сложно представить, что еще он успел вспомнить, и как тяжело ему смириться с прошлым. «Киллиан, спой еще!» – зачем-то попросила я. Сокурсник улыбнулся, охватил меня за плечо, теснее прижимая к себе и защищая от ветра. После того, как я с комфортом устроилась вот так по-родному, он снова запел, напоминая мне сирену из многочисленных сказок. В какой момент я задремала, сложно сказать, но мне привиделся черный дракон на одном из шпилей. Был он безмятежен и прекрасен. Хранитель наблюдал за нами, словно охранял наш покой. О ночной прогулке утром мне напомнили лишь шинель на неположенном ей месте и слегка замызганный подол белой ночной рубашки. Киона Адеала. Роза вторые сутки сидит у столика, что был намеренно размещен нами у окна лаборатории. Подруга сцепила руки в замок, мечтательным взглядом наблюдая за тем, как прорастает новый лепесток у фиалки. Она уже напоминает не чахлый кустик, а вполне сформировавшееся растение. «Еще немного, милая», – произносила магичка благоговейным шепотком, дважды в день бережно оглаживая кончиками пальцев зеленые бархатистые листочки. «Скоро ты засияешь ярче звезды. Ты такая одна во всем мире, представляешь?» «Как тут не засияешь, когда могиня Земли дважды в день дает тебе силу?» — хмыкнул Айвол, наблюдая за пространственными потоками, которыми Роза ловко плела свою ювелирную сеть. «Все это хорошо, но без сока стеблей степного лотоса дело с мертвой точки не сдвинется». «Ты сеешь негатив и портишь ауру растения!» — фыркнула Роза. «Вы можете упустить момент, бутоны появятся и раскроются цветами. Это может случиться мгновенно, а на поиски лотоса уйдет не один день. Нам следует поторопиться». «Что ты предлагаешь?» – вмешалась я, до сего момента наблюдая за ними со стороны. «Бросить учебу и отправиться в экспедицию?» «У вас есть другой выбор?» — скрестил темный эльф руки на груди. Роза сникла и отошла от цветка, пересев за рабочий стол нашей мини-лаборатории. «Все должны помнить, зачем мы здесь?» — покачала я головой. «Мы пришли в Академию для того, чтобы стать защитниками нашего мира, чтобы уберечь его от зла, который уничтожает в нем жизнь. Если встает выбор между личной жизнью и предназначением охотника, истинный охотник выберет участь мастера Гефест и посвятит свою жизнь борьбе со злом». «И если судьба не благосклонна нам сегодня, то мы воспользуемся случаем в другой раз», — горько поддержала позицию Роза. «Дождемся новых бутонов и новой возможности». «Может, стоит попытаться отпроситься у ректора на месяц? Пусть не всем составом. Ведь вы, Киона, Килиан и Айрилет, идете вперед программы. Разве нет? К тому же хранитель Варден четко дал понять, что при любой угрозе прорыва он не выпустит ситуацию из-под контроля. Прорывов больше не будет». На это замечание я лишь фыркнула. «Ну, по крайней мере, с такой периодичностью, с какой они случались до возвращения хранителя равновесия, даже если допустить, что он не всемогущ». «К тому же мы теперь можем использовать телепортацию». Голос Килиана, раздавшийся со спины, породил во мне с десяток приличных мурашек. «Пусть на незначительное расстояние, но это лучше, чем ничего». Он стоял в проеме, облаченный в школьную форму. После той песни, что прочно засела у меня в голове, катранец воспринимается мной несколько иначе. При его появлении в классе ли, лаборатории, коридорах или на улице в моей душе беснуется масса неразличимых эмоций, начиная радостью, заканчивая смущением. Объективно между нами ничего не изменилось, но что-то мне подсказывает, что друг другу мы больше, чем просто коллеги. Оборотень давно уже перестал быть чужим в любой компании. Интересно только, насколько близко готов он подпустить нас к себе. Киона, профессор Варден просил зайти тебе в ректорский кабинет. Обратился он ко мне, сверкнув бледно-голубыми глазами. Я сразу же поднялась, не заставляя хранителя ждать. Интересно, по какому поводу меня пригласили? Я чем-то успела провиниться? Или у деканов есть для меня новое задание? Киллиан! Вдруг решила я поинтересоваться по дороге, идя с ним под руку. Ты с Варденом был знаком? Тогда, в прошлом? Да. Каждый катранец знал хранителя равновесия в лицо. Ведь с магией пространства управляться было нелегко. Он был учителем каждого из нас. Именно это ты вспомнил тогда, на плато первой крови? Ты очень любопытная. Знаешь об этом? Насмешливо вздернул он бровь, вновь одарив меня взглядом. Мне кажется, или ты ерничаешь и увиливаешь от ответа. Игриво нахмурила я брови, затем улыбнулась. Ты все чаще стала улыбаться. Мне это нравится. Да, моя улыбка – самое неотразимое зрелище в этом мире. Ты преувеличиваешь. Просто отмахнулась и вернулась к теме. Просто мне показалось, что рассудок-хранитель вновь обрел благодаря тебе. Возможно. Мне кажется, даже будучи в плену магии и льдов, он спал не все время, в отличие от меня. Думаю, перед тысячелетним забвением у него было немало часов, чтобы представить все возможные варианты последствий той магической катастрофы, которой он поневоле стал виной. Думаешь, он не ожидал встретить живым хоть одного перворожденного? Могу лишь предполагать. У ректорского кабинета он оставил меня одну. Не пойдешь со мной? Меня там уже не ждут. Пожал оборотень плечами и ушел. Что значит уже? После стука и разрешения войти, я застала Альфаира, окруженного кипой бумаг. Красный дракон оторвался от своей работы, смерил меня взглядом, после чего указал на неприметную дверь справа от него. «Адептка Айдеала, рад очередной встрече. Надеюсь, они еще случатся неоднократно». Хранитель Вартен поднялся в башню подышать свежим воздухом. «Стены пока еще давят на него, так что, думаю, он будет не против, если вы составите ему компанию наверху. Разговор не сильно официальный, так что ждать его здесь, попусту тратя время, не стоит. Винтовая лестница сразу за дверью». Я поклонилась дракону и прошмыгнула в указанном направлении под неизменно позитивным взглядом ректора. Центральная башня самая высокая в академии. На подъем мне пришлось потратить какое-то время. Но когда я оказалась на просторной площадке, по периметру которой располагались колонны с высокими перилами, подумала, что пришла сюда зря, и опоздала. Черного дракона тут не оказалось. Подойдя к перилам, непроизвольно осмотрела двор. Снег тает. На деревьях почки подготовились к раскрытию в ожидании теплых дней. Сосулек срывались капельки прозрачной воды, и звонко разбивались о черепицу. Заслушавшись, я не сразу заметила, что уже стою не одна. «Приятная мелодия, не правда ли?» – произнес Варден и вздохнул полной грудью. В какой момент он оказался слева от меня, я поняла не сразу. Явно не прилетел. Я бы услышала. «Телепорт?» «У каждого сезона есть своя мелодия. Осенью воет ветер, летом щебечут птицы, зимой на реках трещит лед, а под ногами всего живого хрустит снег. Теперь очередь весенней капели. Эта мелодия сменила предыдущую. Лишь одна постоянна. Та, что вселяла надежду всем смертным. «Вы говорите о песне Демиурга?» Решила уточнить, к чему клонит хранитель. «О ней», — согласно кивнул Варден, глядя на горизонт. «Ее надо вернуть в наш мир. Она даст ему сил». «Мы занимались переводом древних фолиантов больше полугода, пока ничего не нашли». «Может, просто не там искали?» Хранитель смерил меня изучающим взглядом. «То, что мы порой ищем, находится прямо под нашим носом. Ведь не зря народ придумал новую хитрость. Если хочешь что-то спрятать, спрячь на видное место». Всего на мгновение перед нами открылся мини-портал. Через него была видна полка библиотеки, на которой пряталась та самая книга, что была написана хранителями и первым катранцем на Феритане. Хранителю не составило труда найти ее, как и Альфаиру. Любой другой, как уже было мной отмечено, не нашел бы никогда, ведь она зачарована. Варден пролистал не спеша несколько страниц, прошел мимо картинки мироздания, которую мы уже изучили вдоль и поперек, и раскрыл на новой, развернув книгу ко мне. «Что это?» — спросила я прежде, чем вгляделась в рисунок. Пару секунд спустя чертеж какого-то предмета стал напоминать мне амулет. Еще спустя мгновение я разглядела в ней знакомые линии и окружности, после чего спешно полезла за пазуху и извлекла невидимую цепочку с подвеской. «Это оно!» Мой голос был полон восторга и заядлого интереса исследователя. Ажурные круги и линии. Амулет на картинке был цел. Кружок из контуров. Поверх него располагаются три похожих по структуре треугольника, спаянных между собой катетами, а в центре видно четкое отверстие. В моих руках лежит тот самый амулет, но, увы, лишь большая его часть. Это меня опечалило. «Перед тобой амулет, что когда-то давно принадлежал Занне. В свое время она рассказывала нам много удивительных историй. Одной из них была отнюдь невеселая. Демиурги подвержены чужой зависти. Многие создания, в том числе свои собственные, подвержены эмоциям. Жажда власти и силы – неизлечимая болезнь всех совершенных созданий. Это знание ей преподнесли коллеги, создатели других миров, поделившись опытом. По их совету, она заключила часть своей жизненной энергии в артефакт, который откроет свою сущность лишь ей и созданию, отмеченному особыми качествами. Что это за качество, Занна озвучила лишь одному из своих первых творений. И хранителем этой тайны являюсь не я. Это ее личная вещь», — опустил Варден взгляд на мои ладони. «Адамантовый амулет помог выковать ей один из богов. Когда она заключила часть своей силы в него и создала заклинание, что передаст эту силу избраннику или восстановит силу ей самой, расколола амулет на части. С его помощью избранные Сатором герои смогут восстановить порядок в ее мире. Основу, круг, она прятала в своем главном храме на случай, если с ней что-то случится. Один из треугольников она доверила твоему отцу. Это великая честь. Он тот, кому она оставила на хранение часть себя и своей жизни. Другой треугольник хранил Бог, создавший этот амулет. А третий...» Варден потянул цепочку на своей шее, снял ее через голову и протянул мне вместе с подвеской. Мгновенный щелчок вернул третий треугольник на отведенное ему место. Теперь амулет стал точь-в-точь схож с изображением, нарисованным в книге. он отразил блик солнца. Но более не произошло ничего. «Он собран!» — произнесла я благоговейно. «Подумать только! Все было бы напрасным, если бы мы так и не нашли вас. И это был бы просто никому не нужный поломанный артефакт. А теперь у нас есть возможность вернуть Демиурга домой». «Не все так просто!» Горько улыбнулся черный дракон. «Я не скажу всей правды, еще не время, но вам, избранным, следует отправиться на родину катранцев, в их тайный город Лавинию, где возносилась песнь Занни, и в котором перворожденные умирали после того, что случилось на плато первой крови. В нем есть большой белокаменный храм без свода. Он открыт небу. В центре спит алтарь, на котором адамантовый артефакт ковался. На него и нужно возложить амулет. Как только заклинание, заключенное в подвеску, обретет свободу, все проклятия в этом мире будут сняты, а сила в артефакте проснется». Я пребывала в легком оцепенении. «В исторический город мертвых не ходит никто, потому что все боятся заразы, которая там поселилась 1500 лет назад. Можно ли туда идти Киллиану?» «Никакой заразы уже нет, как нет ни одного другого катранца. А ваш здоров и полон сил. Киона, на сегодняшний день я прошу вас о 5 вещах. Первое из них – не посвящайте в подробности путешествия никого. Вашим напарникам я донес столько информации, сколько считаю нужным. Найдите город, верните амулету силу и будьте готовы, принцесса, принимать отважные решения не сердцами, а чистым разумом. В городе каждого из вас ждет испытание. От того, как вы пройдете его, зависит судьба не только нашего мира, но и нашей Солнечной системы. Сила Демиурга не игрушка. Держать ее будет очень тяжело. Она не принесет безмерной радости никому из вас». «А какая просьба 5-я?» Насчитала я 4. «Постарайтесь вернуть миру Демиурга», — улыбнулся дракон. «Я сделаю все, что от меня зависит», — клятвенно заверила я, расправив уверенно плечи. «Отлично. По пути не забывайте смотреть по сторонам. Может, и степной лотос подвернется. Кто знает».